Издательство 1С Паблишинг представляет. Владимир Корн. Счастливчик Леонард. Пролог. Жарко. Я посмотрел на все еще далекие горы. Точно ведь до заката не доберемся. И не факт, что сразу же найдется вода. А пить хочется уже сейчас. Причем так, что язык давно уже стал шершавым, как рашпиль. В горах будет проще. Там хоть какая-то влажность в воздухе. А значит, гномбокс сможет заработать в полную силу. Не то что прошлой ночью, когда мы едва выдоили из него полторы фляги. Хотя, с другой стороны, староват он уже. Ему века полтора, не меньше. Другие в таком состоянии и в таком возрасте и этого не делают. Перевел взгляд на своих спутников. Как они? Сначала на Теодора Модестайна, шедшего впереди всех. Можно просто Теда. Слишком жарко, чтобы выговаривать его имя полностью. Теодор и сам невысок, так что Тед — самое оно. Но даже если вы назовете его головешкой, Тед нисколько не обидится. Его все так зовут. Мелкий, черноволосый, черноглазый и такой смуглый, что кажется, будто его только что вынули из костра. Головешка, словом. Там, откуда он родом, из местности под названием Соломанова пустошь, других и не сыщешь. И жара в тех краях вечно стоит такая, что здешняя ему кажется едва ли не прохладой. Странное дело. Он не был на родине почти 8 лет, но привычка время от времени поглядывать на небо никуда не делась. Еще бы. В Соломановых пустошах долго без нее не протянешь. Турпаны, местные птицы, которых там иначе как мерзость не называют, всегда нападают без предупреждения. А поскольку целят они всегда в голову, привычка жизненно необходима. Блезо Аберону, полной противоположности Теду, светловолосому голубоглазому верзиле приходится куда тяжелее. Блез с севера, где случаются такие холода, что вода становится твердой, как камень. Его особенностью является то, что лгать Блез категорически не умеет, зачастую себе в ущерб. Помимо того, всех без исключения особ женского пола он называет «леди». Так принято у них на севере, и эта привычка въелась ему в кровь, как поглядывать в небо у головешки. Как я выгляжу сам? Высокий, широкоплечий, стройный. С легкой, можно даже сказать, летящей походкой. Приятные черты лица, почти орлиный нос и мужественный подбородок. А еще выразительные глаза, цвета спелого каштана. К слову, настолько выразительные, что стоит заглянуть в них какой-нибудь даме, как сердце у нее начинает учащенно биться, а сама она молится о счастье оказаться со мной в постели. Не поверили? И правильно сделали. Нет, вниманием женщин я не обделен, но не все так просто. Вздохнув и на всякий случай приготовив ободряющую улыбку, я посмотрел на Клэр. Та, конечно же, взгляд мой уловила, но обратила на него не больше внимания, чем на камешек под ногами, которых там хватало с избытком. Красивая девушка. Что лицом, что фигурой, что всем остальным. А походка у нее такая, что, возглавляй, Клэр, наше шествие, все спотыкаться начнут, потому что будет не до того, чтобы смотреть под ноги. Даже сейчас, когда больше всего на свете хочется прилечь в тенечке, пить что-нибудь холодненькое и ни о чем не думать. Подозреваю, что Клэр — не полное ее имя. Она из народности Ангва, а у тех принято называть своих дочерей, соединяя имя матери и бабушки. Ну, или отца и деда, если речь идет о сыне. Правда, полного ее имени никто из нас не знал. И потому для всех она просто Клэр. Кроме Блеза, для которого она еще и леди. Женщины Ангва издревле славятся своей красотой и ангельским нравом. Но не в случае с Клэр. Нет, красоты ей небеса отвалили с избытком. Но взамен дали такой характер, что я в жизни не видел девушки, язычок у которой был хотя бы наполовину остер, как у Клэр. И такой несговорчивый. Еще своенравный. Которая запросто может купаться обнаженной в водопаде, нисколько не смущаясь тем, что на нее глазеет мужчина, как это было месяц назад. И при этом спросить. «Лео, мне кажется, или у меня на самом деле одна грудь немного больше другой?» Старательно их продемонстрировав, еще и повертевшись для моего удобства. Да, забыл представиться. Счастливчик Леонард. Почему счастливчик? Много ли вы знаете людей, сумевших выбраться живыми из ущелья злых духов? Ни одного? То-то же. А я смог. Куда мы направляемся? Самим бы знать точно.